В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 736-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе итоги очередного конкурса. Балтийские волны обсуждают в литовском Сейме. Судьба средневолнового передатчика в Фулдиге. Новости коротковолнового эфира и другая интересная информация. По уже сложившейся традиции, в конце месяца проходят конкурсы на получение права на наземное эфирное теле- и радиовещание. Очередной конкурс состоялся 27 апреля. Вот его результаты. Право на получение лицензии на теле- и радиовещание получили. В Белгороде на частоте 100,9 МГц Белгородская телевизионная и радиовещательная компания, в Липецке на 47-й телевизионный канал областная телерадиокомпания «Липецкое время», в Калининграде на 22-й телевизионный канал, а также в Пскове на 38-й телевизионный канал Центральная телевизионная и радиовещательная студия Министерства обороны Российской Федерации, в Мурманске на частоте 102,5 МГц телерадиокомпания «Телевидение новой волны», в Казани, Республика Татарстан, на 12-й телевизионный канал телекомпания НТВ, в Нижнем Новгороде на 11-й телевизионный канал Нижегородская телерадиовещательная корпорация, в Ульяновске на частоте 100,6 МГц государственная радиокомпания «Маяк», в Перми на частоте 90,7 МГц радио «Наших дорог», в Новосибирске на 4-й телевизионный канал ООО РФМ, на 12-й телевизионный канал телекомпания НТВ и, наконец, на частоте 99,1 МГц ООО «Энергия». В Тюмени на 31-й телевизионный канал телерадиокомпания «Югра», в Челябинске на 29-й телевизионный канал государственное предприятие «Областное телевидение». Эта информация опубликована пресс-службой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России. Как сообщает информационное агентство «Регнум», 26 мая текущего года вещание радиостанции «Эхо Москвы» на территории Кемеровской области будет прекращено. Об этом заявил хозяин радиостанции «Эхо Москвы» в Кузбассе, директор ООО «Сибтелеком» Игорь Жигунов. Исходя из условий договора, «Сибтелеком» уже уведомил радиостанцию «Эхо Москвы» о том, что расторгает договорные обязательства. И через месяц трансляции радиостанции будут заменены музыкальными передачами «Радио Шансон». Комитет по иностранным делам Литовского Сейма поддержал проект размещения в стране радиостанции «Балтийские волны», вещающей из Литвы на Белоруссию. Инициатива принадлежит депутату Европейского парламента от Литвы Алоизасу Сакаласу. Финансировать деятельность радиостанции будет Евросоюз. В 2000 году в Литве уже была предпринята попытка вести вещание на Белоруссию радиостанции «Балтийские волны», финансировавшейся из фондов США и Великобритании. Тогда официальные представители Белоруссии расценили эту деятельность как вмешательство во внутренние дела страны. В настоящее время, в связи с прекращением финансирования станции, на ее частотах ретранслируется программа, финансируемая Конгрессом США «Радио Свобода» на белорусском языке. Представитель Литвы в Европейском парламенте Алоизас Сакалас призвал литовские власти создать в стране радиостанцию, вещающую на Белоруссию, в конце прошлого года. Литва может помочь Белоруссии стать демократическим государством, предоставив возможность независимым белорусским СМИ вещать из Литвы, сказал он. Сакалас заявил, что поскольку учредить свободную радиостанцию в Белоруссии невозможно, то единственная альтернатива – учредить такую станцию в Литве и отсюда транслировать ту информацию, которая заставит белорусских граждан понять, что есть мнение, отличное от официальной пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости. Вернемся теперь к одному из сообщений, которое прозвучало в нашей прошлой программе. Речь пойдет о радио «Татрас». В последнем выпуске московского информационного DX-бюллетеня радиолюбитель из Латвии Владимир Казгунов цитирует сообщение из Medium Wave DX как раз по этому поводу, а также дает свои комментарии. Вот что он пишет. Похоже, что грандиозным ретрансляционным планам из-за не вовремя разбушевавшейся природы сбыться не суждено. В сообщении, опубликованном в Medium Wave DX от 14 апреля, говорится, что передатчик в Кулдиге, ранее работавший на частоте 1350 кГц, будет демонтирован и сдан в металлолом. В этом же сообщении говорится, что прошедший в Латвии некоторое время назад ураган нанес серьезные повреждения оборудованию. А Владимир добавляет, что в строительство или даже восстановление СВ-передатчиков сейчас в Латвии никто инвестировать не будет. Невыгодно. Проще распилить и по-быстрому сдать металлолом. И сразу получить деньги. Кстати, в англоязычном бюллетене не говорится, что именно произошло с антенным хозяйством после урагана, что именно было повреждено. Деревьев действительно повалило много. На своем сайте в интернете Владимир выложил фотографию, которую сделал через 5 дней после урагана, недалеко от Кулдиги. На ней один из антенных комплексов, который, кстати, устоял в отличие от деревьев. В средствах массовой информации Латвии, продолжает Владимир, я не видел ни одного сообщения о рухнувших мачтах в Кулдигском районе. Радио, телепередачи и мобильная телефонная связь в Кулдиге и районе прерывались из-за отсутствия подачи электроэнергии, но сразу же были возобновлены в полном объеме. Далее Владимир делится своими размышлениями. Цитирую. «Не могу понять, чем так привлекают латвийские передающие центры зарубежных вещателей. Да еще и, кстати, если вспомнить недавнюю историю другого передающего центра в Ульброке, за последние годы какого-то несолидного, любительского и даже, можно сказать, пиратского уровня. Географическое положение не такое уж и удобное для вещания на Европу. Да и в чем проблема? Берлинского железобетонного занавеса давно уже нет. Зачем же в наше время вещать на Германию из Латвии на средних и коротких волнах? Разве в центре Европы совсем не осталось незадействованных радиопередающих ресурсов, которые гарантированно способны донести сигнал до аудитории? Неужели дело только в демпинге цен и в неотрегулированном законодательстве, позволяющем пока что подобные эксперименты? Вполне допускаю, продолжает Владимир, что оценка последствий январского шторма могла затянуться до апреля. Но зачем же тогда анонсировать по всему миру трансляции, не будучи уверенными в том, что они вообще возможны? Устаревшая уже давно информация о трансляциях на 1350 кГц из Латвии остается на сайте станции по сей день. Не потрудились даже убрать. Продолжают вешать лапшу на уши друг другу и всем остальным. К сожалению, Латвия в последнее время все чаще светится в радиовещательном мире такими недостоверными, легковесными, непроверенными анонсами и проектами, что авторитета латвийскому бизнесу, разумеется, не прибавляет. Одно в этой ситуации не может не радовать. План в этом году по сдаче металлолома латвийский радиотелецентр выполнит на все 100%, заключает свои размышления Владимир Казгунов из Латвии, опубликованные в московском информационном DX-бюллетене. Со 2 мая по 26 июня будут проводиться ежедневные тесты в режиме ДРМ передатчика мощностью 40 кВт, находящегося в Моосбруне, Австрия. Вот расписание этих тестов, опубликованное в бюллетене Top News Всемирного DX-клуба. С 5 до 9.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 9720 кГц будет транслироваться Virgin Radio. С 9 до 11.00 9815 кГц Asian Sound. С 11 до 13 на той же частоте Classic Gold и с 13 до 14 также на частоте 9815 кГц Premier Radio. С 15 до 16 на частоте 9705 кГц будет выходить в эфир Christian Vision, а с 17 до 21 часа на частоте 6155 кГц будет идти ретрансляция программ Международного австрийского радио. В том же источнике говорится, что все слушатели программы DXers Unlimited, выходящие в эфир на волнах радио Гавана Куба, получат специальные QSL-карточки за рапорты, составленные на программы в период с 15 апреля по 15 мая. 1 же мая станция будет отмечать 44-ю годовщину со дня своего основания. Вот расписание передач на английском языке, которое опубликовано в Top News. С 20.30 до 21.30 – 9505 и 11 760. С 23 до полуночи – 9550 и 9655. С часу до 5 часов – 6000 ровно и 9820. И с 5 до 7.00 – 9550 и 9820 кГц. Моя попытка найти на сайте самой станции какую-либо дополнительную информацию закончилась неудачей, так как все самые свежие материалы были датированы 2002 годом. Поэтому могу лишь напомнить адрес станции. Апартада 6240, Лагавана, Куба. DX Listeners Digest публикует со ссылкой на мониторную службу BBC следующее сообщение. Voice of Democratic Alliance, принадлежащий оппозиционному демократическому альянсу Эритреи, с 21 апреля будет в эфире с 15 до 16.00 на частотах 7165, 9560 и 11800 кГц в направлении Африки, Азии и Европы, а также на частоте 989 кГц для Африки и Ближнего Востока. Программы идут на арабском и некоторых африканских языках. Необходимо отметить, что частоты 7165 и 9560 кГц принадлежат официальному иновещанию радио Эфиопии. И, если верить справочнику World Radio TV Handbook, именно в этот час имеется перерыв вещаний. Кстати, сайт Демократического альянса Эритреи до сих пор называет станцию Voice of Democratic Eritrea. И хотя я не знаток арабского языка, но звучание идентификации станции не изменилось по сравнению с 2001 годом, запись которой я, как обычно, нашел на сайте Interval Signals Online. صوت إريتريا الديمقراطية Раз уж мы заговорили про Эфиопию, то вот еще одна новость оттуда. С 17 апреля через передатчик на территории России в Самаре началось вещание еще одной станции в направлении Эфиопии, которая называется Voice of Unity. Целью вещания, как говорится на сайте «Объединенная Эфиопия», является проведение в этой стране демократических выборов. Станция в эфире каждое воскресенье с 15 до 16 часов на частоте 15 660 кГц. Кстати, время полностью совпадает с временем вещания предыдущей станции. Сегодня мы продолжаем знакомиться с сетевыми станциями Украины. Список сетей составил Александр Мелешков из Харькова. Сеть станции РФМ состоит из следующих городов. Одесса, частота 87,9 МГц, Львов, 88,6 МГц, Сумы, 90,9 МГц, Симферополь, 91,1 МГц, Днепропетровск, 91,4 МГц, Киев, 96 МГц ровно, Донецк, 99 МГц ровно, Запорожье, 102,7, Херсон, 103,7, Харьков, 107 МГц ровно, Луганск, 107,3, Тернополь, 107,4, Винница, Ивано-Франковск и Николаев, 107,8 МГц. Другие сетевые станции в следующей программе. Игорь Гашин из города Мурома Владимирской области сделал в конце марта вот какие любопытные наблюдения. Читаю. Перед тем, как перейти на новое расписание в новом сезоне, многие вещатели объявляют свои новые частоты. И иногда они делают недопустимые ошибки. Так, сотрудники Интеррадио Румыния в этот раз полностью перепутали соответствие времени выхода программ в эфир и частоты. Правильное соответствие Игорь составил в результате мониторинга. В 5.30 частоты 7285 и 9555, 14.30 9690 и 11955 и в 16 часов 7120 и 9680 кГц. Первые две программы получасовые, третья часовая. Диктор радио Швеции, продолжает Игорь, объявил неправильную частоту для одной программы, пропустил другую, а еще для одной дал две лишних. Вот какое расписание станция имеет на самом деле. В 12 часов 15525, в 13 12075, в 14 12065, в 17 и 19.30 1179 и 5840 и в 18.30 5840. Все передачи получасовые. А международное канадское радио пошло дальше всех, пишет Игорь. Ведущие просто прочитали в эфир старое зимнее расписание, выдав его за новое. Правда, потом исправились. Действующее расписание такое. В 15 и 16.00 частоты 11935 и 15325 кГц. Программы также получасовые. Во всех трех случаях речь шла о программах на русском языке. А с остальными наблюдениями Игоря Гашина мы будем знакомиться в следующий раз. И на сегодня это все. Режиссер сегодняшней программы Светлана Гирилович и ее ведущий Вадим Алексеев поздравляют вас с Первомаем и желают вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».